Глава четвертая. Спустя два дня после посещения почты пришел ответ от леди Анны. Пожилая дама любезно пригласила меня на чашечку чая и добавила, что завтра Рея и лорд Блейк проведут вечер на светском приеме и вернутся не раньше 7 вечера. А Руссиус, как я знаю, живет всю неделю в общежитии Академии. Я уже заранее начала нервничать, представляя свой непростой разговор с бабушкой. Так странно было называть леди Анну этим теплым словом. Позволит ли она такое обращение к себе и признает ли новую родственницу, узнаю завтра. В Академии уже началась пора экзаменов и зачетов. Сегодня днем были намечены показательные выступления студентов по стихийной и боевой магии. Все утро я настаивала на том, чтобы Маркус рассказал, как это все происходит, но он лишь загадочно улыбался и просил не волноваться за него. Именно после этих слов я начала беспокоиться по-настоящему. «Хорошо, у меня была Этайн, уж она-то мне все доложит». «Да не переживай ты так», — успокоила подруга на выходе из главного корпуса. «Обычная драка». Мы вместе со студентами и другими преподавателями направились на спортивную арену, раскинувшуюся напротив профессорского корпуса. Вначале будет показательное выступление лордов-директоров, а затем студенты покажут навыки, полученные за год, продолжила Этайн. Я напряглась. Какое показательное выступление? Вот придем и все увидишь, хитро подмигнула подруга. Увы, она, как и Маркус, сохраняла интригу. Мы прошли вдоль трибун и поднялись на 10-й ряд, где находились профессорские места. Бран уже нас ждал. А также меня ожидал неприятный сюрприз в лице Кристиануса, восседавшего по соседству с Браном. Этайн села рядом с другом, а мне пришлось занять место возле Риса. Я принялась изучать поле и рассматривать трибуны, а бывший жених придвинулся ближе. «Арианна, не могу застать тебя в академии ни утром, ни вечерами». «Ты что, скрываешься от меня?» Я перевела на собеседника удивленный взгляд. «Кристианус, я, как и ты, по утрам преподаю, а все вечера провожу с женихом и друзьями. Что ты хочешь?» «Все», — с придыханием ответил Рис, бросая на меня страстный взгляд. «Мы можем встретиться, поговорить, погулять вместе по Деву. Я, кстати, был здесь только проездом». Шум на трибунах нарастал. В воздухе разливалось напряжение, а на арену вышли директора академии, и мне стало не до беседы с бывшим женихом. «Кристианус, мы все уже обсудили. Я не буду с тобой ни встречаться, ни гулять, а сейчас я хотела бы посмотреть выступление». Рис хотел возразить, но я покачала головой, пресекая его попытки втянуть меня в бессмысленный разговор. Раздались восхищенные вскрики адепток, свист студентов, все внимание присутствующих было приковано к арене, в центре которой появились 2 лорда-директора. Оба одеты в черные рубашки, темные узкие брюки, на ногах высокие ботинки. Директор Люциус был чуть выше Маркуса. Черные одежды лишь подчеркивали его мрачную красоту. Длинные волосы цвета вороного крыла стянуты на затылке. Я услышала, как за моей спиной студентки обсуждают широкие плечи и узкие бедра директора, а также пленительный взгляд и вечную усмешку, от которой девушки таяли. По сравнению с родственником, Маркус выглядел более внушительно, с рельефными мышцами, которые обычно были скрыты сюртуками. Сейчас же рубашка из тонкой ткани давала в полной мере насладиться видом атлетически сложенной фигуры младшего Дариуса. Темные пряди волос развивались на ветру, придавая грозному облику директора озорной вид. На поле вышла леди Шизука. В руках она держала предмет, похожий на гонг. Дама встала чуть в отдалении и ударила ладонью по металлической поверхности. По арене разнесся звук, напоминающий дробь 1000 барабанов, и я почувствовала легкую вибрацию в воздухе. Магический инструмент создавал необходимые для состязания энергии и настрой. Лорды встали друг напротив друга и поклонились. Быстрым движением достали из ножен острые мечи. Они что же, собираются драться? Теперь я поняла, почему ни Маркус, ни Этайн не рассказывали мне детали. Это был настоящий боевой поединок. Сердце гулко застучало, буквально вырываясь из груди. Не успела я сделать глубокий вдох, как лорд Люциус первым напал на Маркуса, а тот, в свою очередь, молниеносно отразил атаку. Директор Люциус нанес очередной удар. Его движения были точны. Если бы не быстрая реакция любимого, то меч мог бы отсечь... Нет-нет, даже не хочу об этом думать. Это какое-то безумие. Я с ужасом наблюдала за тем, как с каждым ударом движения директоров становились быстрее. Мужчины двигались с огромной скоростью, перемещаясь по всей окружности площадки. Выпад, удар, отражение, разворот, взмах рукой, новая атака, звон мечей, отклонение корпуса, нападение. Задержав дыхание, я с замиранием следила за происходящим. Когда Маркус в очередной раз взмахнул мечом, лорд Люциус поднялся в воздух, левитируя, и нанес удар. Мой жених уклонился от атаки, оттолкнулся от поверхности и поднялся на несколько футов, блокируя новый удар противника. Лорды парили над землей и двигались в воздухе, нанося и отражая удары с неуловимой быстротой. Их ауры искрились, а я уже не могла разобрать, где чей меч, кто бьет, а кто защищается. Это было опасно и в то же время завораживающе прекрасно. Раздался очередной удар гонга. Мужчины скрестили мечи, кружась в воздухе и плавно опустились на землю. Стремительным движением они убрали оружие и с легким поклоном закончили бой. Разумеется, лорд Люциус одарил охающих студенток ухмылкой заядлого сердцееда, а Маркус отыскал меня глазами на трибуне и улыбнулся. Правда, заметив рядом со мной Риса, жених улыбаться перестал, а его аура опасно заискрилась. Я лишь успела махнуть ему рукой, как раздался очередной звук, похожий на глухую барабанную дробь. На арену вышли адепты старших курсов, около 40 студентов, специализирующихся на боевой и стихийной магии. Они разделились на две группы, а я обратила внимание, что среди адептов было всего 4 девушки. Больше я не успела ни о чем подумать, так как звук барабанной дроби стал громче, а напряжение в воздухе явно превышало допустимый магический фон. Две шеренги студентов во главе с директорами Академии отошли друг от друга на достаточное расстояние. Леди Шизука стала выкрикивать команды. Участники представления вытянули руки. На ладонях образовались яркие огненные шары. У каждого свой цвет. Сине-лиловые и зеленые огненные сферы в ореоле желтых ярких искр притягивали к себе внимание и завораживали. Раздалась очередная команда. Лорд Люциус ухмыльнулся, Маркус кивнул, и адепты Академии Темной Магии во главе с директорами принялись наносить удары, одновременно отражая атаку противника. Я даже не успела испугаться. Искрящиеся шары, похожие на хвостатые кометы, летали от шеренги к шеренге и, не достигнув цели, взрывались в воздухе, а на их месте появлялись новые. К моему удивлению, никто из адептов не ошибся. Движения были четкими. Каждый успевал проецировать огненный шар и наряду с этим отражать чужую магию. Раздался новый звук гонга. Огненный поток прекратился. Адепты поклонились друг другу, а трибуны взорвались аплодисментами и криками. Но зрителям не дали опомниться. В воздухе вновь разлилось напряжение. Ауры участников заискрились. Я увидела, как две шеренги адептов увеличили расстояние между собой. Студенты под руководством лорда Люциуса подняли руки, и я ощутила, как повеяло холодом и влагой. С ладони адептов сорвались брызги, хлынули потоки воды и огромной могучей волной обрушились на противника. В это же время учащиеся во главе с Маркусом подняли руки, и перед ними начала выстраиваться высокая каменная стена. Я не знаю, была ли это реальная стена или магическая иллюзия, но волны, ударившись о преграду, откатились обратно. Противник спроецировал точно такую же стену, и потоки водной стихии, омывая созданные препятствия, устремились ввысь. Фонтаны брызг обрушились на головы зрителей, раздались крики, визги, смех. Мы услышали очередной удар гонга. В ту же минуту вода и каменные стены испарились. А воины-адепты на арене сконцентрировались на новом испытании. Я восхищалась стихийной энергией темных магов. В то же время не представляла, что еще можно было придумать. Не дав зрителям опомниться под нарастающий звук барабанной дроби, Маркус и его адепты едва уловимыми движениями рук отправили в сторону противника сухой обжигающий ветер с песком. В ту же секунду со стороны группы лорда Люциуса отделился снежный ураган и понесся по направлению к песчаному бурану. Стихии столкнулись в центре арены, закружились в едином вихревом потоке и, словно торнадо, поднялись по спирали вверх. Снег смешался с песком, образуя в воздухе поток бело-желтых обледеневших песчинок. Звуки барабана стали смолкать, а снежные хлопья медленно оседали на землю, накрывая арену сказочным ковром. Две шеренги адептов сошлись в одну линию. Директора Академии возвышались в центре. К ним присоединилась леди Шизука, и участники стихийного представления подняли руки вверх, приветствуя зрителей. Арена зашлась восторженными криками. Все вскочили со своих мест и кинулись к участникам. Я никогда не видела ничего подобного и была поражена красотой действа и выверенностью движений. В то же время я так сильно переживала за Маркуса, что порой забывала дышать. Рейс придвинулся ближе, наклонился к моему уху и что-то шептал. Мне было совершенно не до него, но именно в этот момент Маркус посмотрел на трибуну и заметил меня в компании Кристиануса. Решительным движением я отстранилась от навязчивого поклонника, но заметила, что глаза жениха метали молнии. К моему облегчению, Бран занял Риса разговором. Мужчины принялись что-то горячо обсуждать, а я подхватила Итайн под руку, уводя с трибуны. «Это было впечатляюще», — произнесла с придыханием подруга. «И лорд Люциус был такой...» «Такой лапочка», — закончила я фразу, передразнив ее. Покидая арену, я заметила, как адептки окружили директоров, выражая свое восхищение. И леди Карина была тут как тут. Она льнула к Маркусу, призывно заглядывая в глаза и как бы невзначай проводя пальчиками по его груди. От моего взора не укрылось и то, что одна из старшекурсниц неприлично близко подошла к лорду Люциусу и что-то зашептала на ухо. И директора ничуть не возражали против бесцеремонных взглядов и прикосновений. Судя по довольным взглядам, общение с поклонницами доставляло Дариусам удовольствие. «Ари, ты разве не хочешь подойти к жениху и лорду Люциусу?» — удивилась Итайн. «Скажем им, как нам понравилось представление». «Ты же видела, что они заняты?» — буркнула я, уводя подругу по тропинке к коттеджам. «Да нам и не пробиться через толпу поклонниц. Выразим наши восторги позже. А сейчас я хотела тебе кое-что сказать, но не знаю, как это сделать деликатно. Решила, что сейчас самое время поговорить с Итайн про ее переглядывание с директором Люциусом. Понимаешь, я никогда не лезу в чужую жизнь и не даю советы, но ты моя подруга, и я вижу, как ты и лорд Люциус...» «Ари, не надо», — прервала меня Итайн, а из ее глаз исчезло все веселье. Я никогда не видела, чтобы подруга была настолько серьезной. «Неужели ты думаешь, что я питаю иллюзии насчет его интереса ко мне? Я для него как редкий экзотический зверь, временное увлечение, пока он не встретит очередную шикарную леди Соррею». «А он для тебя?» — тихо спросила я, глядя в ее печальные глаза. «Я не знаю», — честно призналась она. «Безусловно, он мне нравится. Да что уж там, он мне очень нравится. Но я взрослая девочка и понимаю, чем заканчивается интерес знатных лордов к таким, как я. Не переживай, я не наделаю глупостей. Сама знаю, что не подхожу ему». «Итайн», — я прервала речь подруги и в порыве чувств обняла. «Это не ты ему не подходишь, а он тебе. Он несерьезно относится к женщинам, не собирается связывать себя узами брака. И я не уверена, может ли такой, как он, влюбиться по-настоящему. А ты удивительная, чудесная, добрая и красивая. Мне бы очень хотелось, чтобы все это увидели. Я так хочу, чтобы ты была счастлива». «Не беспокойся, дорогая. У меня уже был печальный опыт, когда один знатный аристократ возжелал глупую эльфийку». Грустно улыбнулась Итайн. «Знаешь, падать было очень больно. Вряд ли я захочу повторить подобные отношения». Я увидела, как ее глаза увлажнились, и одинокая слеза покатилась по щеке. Итайн тут же отвернулась и направилась в сторону нашего коттеджа. Следуя за ней, я неуверенно предложила: «Ты можешь мне рассказать, если захочешь». Помедлив, Итайн кивнула. «Я думала, что он хочет жениться и все такое, а он... Ну, сама понимаешь, для маленькой деревеньки, где я выросла, Это был настоящий скандал. Я не могла там остаться после случившегося. Да и моя семья фактически выгнала меня. А бабушка, единственный человек, который мог меня защитить, умерла за год до этих событий. Я слушала признание подруги, затаив дыхание и боясь спугнуть момент. Она же, тяжело вздохнув, продолжила. Это был важный лорд, глава округа. Он управлял несколькими городишками, деревеньками, включая нашу. Я была наивной, глупой и очень одинокой. Меня воспитала бабушка, ее эльфийская магия проявилась и у меня. Мать очень злилась, что не она унаследовала способности. К отцу тоже не перешел дар деда, наследственного колдуна. Из всех моих братьев и сестер магия почему-то выбрала меня. По мнению родителей, я была странной, и они обрадовались, когда бабушка забрала меня к себе на воспитание. Мы с ней жили в той же деревне, в небольшом уютном домике. Мы с подругой подошли к лавке, что стояла в маленькой рощице между вторым и третьим коттеджами, устроились поудобнее, и ведьма продолжила. Мне только исполнилось 16, когда бабушка умерла. Сколько помню, она всегда молодо выглядела. Я думала, что она проживет еще очень долго. После ее смерти мне пришлось переехать к родителям. В то же самое время меня заприметил знатный лорд. Ему понадобился целый год, чтобы добиться благосклонности молодой неопытной особы. Он клялся, что ради меня разведется с женой. Мне казалось, что он любит меня, раз так долго и упорно добивается. И я поверила обещаниям. А когда между нами все произошло, он стал требовать, чтобы я переехала в город в качестве его любовницы. Иначе он сделает мою жизнь невыносимой. Я отказалась. «И он сделал твою жизнь невыносимой», — догадалась я, приобняла подругу и погладила по голове, утешая. И Тайна опустила белоснежную головку мне на плечо и всхлипнула. «Да больше нечего рассказывать. Все банально. Он сделал невыносимой жизнь моей семьи. Отца выгнали с работы. Конечно, работа не ахти какая, он был столяром. Но для нашей семьи, где росло 5 детей, это был основной доход. Я бы могла зарабатывать гаданием и предсказаниями, но по деревне прошел слух, что я черная ведьма и приворожила знатного лорда». На нашей двери рисовали знак проклятия, жители со мной не разговаривали и плевали мне вслед, а родители сказали, чтобы ты уходила из дома. Я уже не сдерживала слез. Не представляю, через что прошла юная Тайн. Нет, они сказали, чтобы я пошла к лорду и на коленях вымаливала прощение. Я не стала ничего вымаливать, а просто ушла. Укоротила длинные белокурые волосы, надела штаны и жакет брата и отправилась, куда глаза глядят. Лорд, разумеется, не ожидал, что я решусь на побег. Он думал, что я приползу к нему на коленях. Очень злился и искал меня какое-то время. Я удивилась, а подруга пояснила. «Я же обладаю даром ясновидения. Редко, но вижу картинки из прошлого и будущего, слышу голоса». Этейн сейчас говорила совершенно серьезно, а большие карие глаза и пухлые розовые губы придавали внешности трогательную невинность. Я понимаю, что с директором Люциусом у меня не будет сказки со счастливым концом. Криво усмехнулась подруга. 2 года лорд Дариус не проявлял ко мне никакого интереса, просто не замечал, словно я пустое место. И вдруг я почувствовала его заинтересованность. Видимо, после расставания с очередной любовницей он подыскивает новую. Но я не подхожу на эту роль, да и на другую тоже. Мы слишком разные, и по происхождению, и по характеру. Этайн уже пришла в себя и хитро прищурилась. «Ари, я с юных лет колесила по миру, зарабатывала на жизнь гаданием, жила где придется и говорю, что думаю. Манеры оставляют желать лучшего, знаний академических нет. Да и откуда им взяться? Я же нигде не училась». «А как же ты попала в академию на должность магистра?» Изумилась я, понимая, что в первый раз Этайн говорит со мной так откровенно и делится своими секретами. «О, это отдельная история. В то время я жила в Афирских землях. Прекрасный край. Но на Востоке женщине трудно одной», — призналась подруга. «Приходилось изображать мальчика. На базаре я сидела рядом с продавцом сладостей и кидала кости, предсказывая судьбу. Кстати, все мои предсказания сбывались, от клиентов не было отбоя». И Этайн мне подмигнула. «Даже не сомневаюсь», — заметила я. «А на базаре тебя, наверное, подкармливали?» «А то», — хихикнула Этайн. «Поэтому я и выбрала это место. Так вот, Нора Беруни несколько дней приходила и слушала мои предсказания. Я думала, что это прихоть богатой леди, которая не решается спросить о своей судьбе. В один такой день она подошла ко мне, представилась и сказала, что берет меня в ученики. Кстати, она сразу поняла, что я девушка, хотя я носила длинную бесформенную тунику с шароварами и большую челму, которая скрывала часть лица. «И что потом?» — поинтересовалась я. «А потом я стала ее ученицей, и мы несколько лет путешествовали по миру. Она читала лекции, составляла гороскопы для знатных людей, а я ей помогала. И училась у нее. А когда 2 года назад леди Беруни пригласили возглавить кафедру астрологии и мантики, она настояла, чтобы меня взяли магистром. Так что я магистр без образования». «Зато с каким опытом?» — воскликнула я. Еще хотела спросить о тех странах, где Итайн побывала, но тут раздался знакомый насмешливый голос. «И что же такие красавицы делают в лесу, да еще в одиночестве?» Лорд Люциус появился со стороны 3-го коттеджа, совершенно не кстати. Итайн прошептала заклинание, слезы тут же высохли, а лицо порозовело. Подруга с вызовом хмыкнула и в своей игривой манере ответила: «Может, мы вас поджидаем?» Директор Дариус вдруг присел перед ведьмой на корточке, чем несказанно меня удивил. Он взял ее руки в свои ладони, чем еще больше поразил. Такое участие и забота были не характерны для темного мага. «Леди Итайн, что случилось? Почему вы плакали?» С беспокойством в голосе спросил он. «А я подумала, что от нашего темного ничего не скроешь. Даже бытовая магия по наведению красоты не помогает». Итайн быстро нашлась. «Я так переживала, что лорд Маркус мог попасть в вас огненным шаром, вот не сдержала слез». Лорд Люциус ухмыльнулся. «Милая, вы такая лгунья». Он пристально посмотрел в глаза Итайн. И я заметила, как та буквально напряглась под его изучающим взглядом. Тем не менее, ведьма глаз не отвела. «Странно», — удивился маг. «Не могу прочитать ваши мысли. Даже у леди Арианны частенько проникают через щиты. Но ваши мысли совсем закрыты». «Я же ведьма», — предположила подруга и хитро улыбнулась. Директор Люциус не отреагировал на шутку, а задумчиво проговорил. «Похоже на древнюю эльфийскую магию, ту, которая бывает у аристократов с повышенным уровнем защиты. Может, у вас в роду были эльфы знатного происхождения? Правящий эльфийский клан славится ментальной магией и наведением морока». «Что вы, директор Люциус!» Подруга ловким движением убрала ладошки из крепкого захвата и провела рукой по голове, взъерошив волосы. «Я простая деревенская девушка, потомственная ведьма по линии отца. Ну какая у меня может быть древняя эльфийская магия?» Лорд Люциус с напряжением продолжал всматриваться в лицо Итайн. Я бы от такого взгляда засмущалась и выдала все свои тайны. Но подруга лишь улыбалась. Напряженную ситуацию разрядил Маркус. «Отдыхайте?» — поинтересовался он, подходя к нам. «Уже нет, директор Маркус, расходимся по домам». Итайн воспользовалась замешательством, быстро вскочила с лавки и побежала к нашему жилищу. «Люций, все в порядке?» — спросил Маркус, обнаружив родственника, сидевшего на корточках перед лавкой. Старший Дариус поднялся и задумчиво посмотрел на дверь нашего дома, где скрылась ведьма. «Конечно. Оставляю тебя с невестой, Маркус. А мне пора». И Люциус стремительно ушел, а жених сел на лавочку рядом со мной. «Арианна, ты на меня за что-то обиделась?» «Нет, Маркус, мне кажется, это ты на меня за что-то разозлился». «Ты даже не подошла ко мне после выступления». Нахмурился Маркус и пристально посмотрел мне в глаза. «Вряд ли в этом была необходимость. Тебя же окружили поклонницы», — парировала я. «Я тоже заметил твоего поклонника. Особенно то, как он к тебе прижимался». «Он не прижимался», — возмутилась я. «Он просто что-то говорил мне на ухо». «Ах, говорил на ухо». Взгляд Маркуса потемнел. А мне показалось, что он целовал это самое ухо. «Маркус, ты с ума сошел?» Я даже повысила голос от возмущения. «Неужели ты думаешь, что я позволю ему при всех?» «А не при всех ему позволишь?» Гневался маг, лиловая полоска эфирного поля уже вовсю искрилась. «С меня хватит твоих обвинений!» — прокричала я, вскакивая со скамейки. «Это какой-то кошмар! Я никогда и ни с кем не ругалась! И я не собираюсь выслушивать глупые обвинения!» Сделала шаг по направлению к дому, но Маркус вдруг обхватил меня за талию и притянул к себе. «Любимая, что с нами происходит? Почему мы ссоримся?» «Не знаю». Жених развернул меня, взял в ладони лицо и поцеловал мокрые щеки с дорожками от слез. «Не надо. Не плачь». И столько горечи я различила в его голосе. «Я клялся, что никогда тебя не обижу, но ревность буквально затмевает мой разум. Когда увидел тебя на трибуне с Рисом, словно обезумел». «Я тоже разозлилась, когда увидела рядом с тобой леди Карину. Признание далось мне с трудом, и я уткнулась лбом в плечо Маркуса, чтобы не смотреть ему в глаза. Я так волновалась за тебя сегодня. Вы очень быстро двигались. Лорд Люциус мог тебя ранить». «Ну что ты, Арианна?» Я почувствовала, как любимый улыбается. «Мы же опытные бойцы. Это было всего лишь представление. Движения отработаны и точны». «Я никогда так не смогу», — вздохнула я. «Тебе и не надо». Маркус притянул меня ближе и начал покрывать поцелуями лицо. «У тебя есть я. Боюсь, что однажды я останусь одна, а ты уйдешь, как случилось с Рисом. Но вот я и призналась любимому в самом большом страхе». «Я не Кристианус», — в голосе Маркуса послышались стальные нотки. «Никогда тебя не отпущу и сам не уйду». Он нежно поцеловал меня в губы, а я ответила на поцелуй. «Милая, переезжай ко мне», — прошептал Маркус, ненадолго прервавшись. «Я так хочу просыпаться и видеть твое лицо, целовать тебя бесконечно долго, любить тебя. Хочу, чтобы ты полностью принадлежала мне». Я кивнула, а Маркус улыбнулся, и мелкие лучики разбежались вокруг глаз. А потом его губы накрыли мои, и я уже ничего не видела и не ощущала, кроме нашей страсти. Упиваясь настойчивостью губ любимого, я лишь крепче прижималась к жениху. Наш поцелуй становился откровеннее, а объятия крепче. «Может, вы все-таки в дом зайдете?» Мы вздрогнули, когда неожиданно услышали голосы Тайн. Только сейчас заметили, что небольшая рощица, в которой мы обнимались, расположена между вторым и третьим коттеджами, под окнами спальни Этайн и лорда Люциуса. «Ну, зачем же им уходить? Мне открывается такой прекрасный вид. Продолжайте, не отвлекайтесь», — раздался другой знакомый голос. Лорд Люциус выглянул из окна второго этажа своего жилища и нагло ухмыльнулся. «Темные боги», — простонал Маркус, — «я могу уединиться со своей невестой хоть ненадолго?» «Нет! Да!» — услышали мы ответ мага и ведьмы. Вздохнув, мы с женихом решили скрыться в коттедже Маркуса, чтобы пообщаться в более спокойной обстановке. Сегодня у меня не было занятий. Студенты заканчивали учебный год и сдавали зачеты по другим предметам. Маркус и лорд Люциус весь день принимали экзамены у старшекурсников, а я планировала встретиться с леди Анной. Любимый взял с меня клятвенное обещание добраться до драконьего дома экипажем и приехать в нем обратно. Мне были даны четкие инструкции никуда одной не ходить, ни за кем не следить и с незнакомцами не разговаривать. Скрестив пальцы за спиной, я пообещала Маркусу придерживаться его указаний. Только я подошла к дому с синей черепичной крышей на улице Стихий, а маленький дворецкий Хопкинс уже открывал дверь. Леди Анна по традиции ожидала меня на втором этаже в гостиной. Сегодня на даме было простое голубое платье, украшало скромный наряд, ожерелье из серебра с бирюзой. «Дорогая Арианна, проходите, пожалуйста», — улыбнулась леди Ассетта, указывая жестом на диван. Я присела и заметила на столе две чашки с заварным чайником. Судя по запаху, мои любимые малина и чабрец. По просьбе женщины разлила напиток и, сделав глоток, решила тут же перейти к разговору. «Леди Анна, спасибо, что вы согласились меня принять». И я положила на стол письмо из клиники, которое предусмотрительно взяла с собой. «Дорогая, я поняла, что вы хотите сообщить мне нечто важное и наедине», — кивнула хозяйка, покосившись на конверт. Я нервничала. Чашка в руке дрожала, и леди Анна это заметила. «Арианна, что-то случилось?» — встревоженно спросила она. «Говорите, как есть, без обиняков. Что-то опять с Рэй или с Росиусом?» «Нет, леди Анна», — вздохнула я. «На этот раз со мной. Я хотела бы рассказать вам мою историю, а если уж быть совсем откровенной, то хотела вам поведать о поисках отца. Именно по этой причине я оказалась в темном царстве». И я начала свой рассказ, не скрывая деталей, описывая малейшие нюансы и все события. По мере того, как я приближалась к своей догадке, что Росиус Ассетто и есть мой отец, выражение лица пожилой женщины менялось. И вот на место удивлению и изначальному любопытству пришли печаль, сопереживание и радость. Я без утайки рассказала о посещении тайной комнаты, о найденном дневнике лорда Андриануса, о том, как прочитала о смерти Алексиса Ассетто. К концу моего повествования леди Анна утирала слезы, и я не могла остаться безучастной. Подошла и обняла пожилую женщину, а она обняла меня в ответ. Мы обе расплакались. Чуть позже, успокоившись, я вернулась на место и протянула ей конверт. С разрешения правящей семьи Дариус я изъяла одну капсулу с кровью лорда Ассетто. Вот документы, подтверждающие наше родство. Я внучка лорда Алексиса и дочь Росиуса. Леди Анна машинально взяла конверт, но открывать не стала. «Дорогая», — сквозь слезы улыбнулась женщина, — «я и так вижу, что ты моя внучка. У тебя такие же глаза, как у него. Я еще в прошлый раз обратила на это внимание и удивилась такому совпадению». «Как у отца?» — поинтересовалась я. «Нет, как у деда», — удивила собеседница. «У него были зеленые глаза такого же яркого изумрудного оттенка, но он магически менял цвет на карий, который был у большинства темных магов. Арианна, не могла бы ты показать мне свое световое поле? Возможно, моя просьба покажется тебе странной». «Наоборот, я поднялась с дивана и раскрыла тела света. Комната тут же наполнилась сиянием. Все цвета радуги, словно в калейдоскопе, быстро сменяли друг друга и растворялись в сверкающей белизне». Леди Анна прикрыла рот рукой и прошептала: «Девочка моя, у него было такое же свечение, такая же аура. Он скрывал ее от окружающих, но в браке невозможно все утаить. К тому же он мне доверял и знал, что я ничего никому не расскажу. Правда, до конца он так и не открылся. Я не знаю, что означает этот удивительный свет». «Я расскажу вам все, что знаю сама», — промолвила я и свернула поле света, оставив лишь бледно-желтую эфирную полоску. И увидела, как леди Анна благодарно улыбнулась и кивнула. Я поведала бабушке историю своей жизни, про то, как я встретила Риса и влюбилась. Как наивно надеялась, что он мой единственный. Как рассталась с возлюбленным и позже обнаружила, что мои световые поля изменились. Рассказала ей о том, как стала видеть ауры темных магов и однажды сняла родовое проклятие. Поведала, как некоторое время назад я нашла тайную библиотеку и дневник Андриануса Дариуса. В нем я и прочитала, что у лорда Ассетто и императора Аркуса была такая же аура и магия. «Я до сих пор не знаю, что это, но очень хочу узнать», — закончила я свой рассказ. «Если раньше думала, что со мной что-то не так, словно я прокаженная, то сейчас понимаю, что эти магические способности как-то передаются из поколения в поколение». «Жаль, что Алексис так и не рассказал мне всей правды», — посетовала леди Анна. «Я знала, что он особенный. Возможно, этот дар мог бы перейти к Росиусу, но он погиб в 23 года». «Это еще одна тема, которую я хотела бы обсудить», — сказала я. «Я не верю, что отец умер. Думаю, его убили. Как и не верю в то, что он решил поддержать лорда Андриануса. Я хочу узнать правду». «Милая, это может быть опасно», — нахмурилась пожилая женщина. «Леди Анна», — обратилась я к бабушке, — «а с кем встречался отец перед своим отъездом в Междуречье? Мне кажется, он что-то узнал и не хотел подвергать опасности ни вашу жизнь, ни свою». «Я постараюсь припомнить», — произнесла леди Анна и приложила пальцы к вискам. «Правда, прошло столько времени. Друзей у него особенно и не было, кроме двоюродного брата Александра. Тот младше Росса на 3 года, но они с детства были очень дружны. Ах да, накануне Россио сходил с визитом к моей сестре. Он сказал, что она попросила его о встрече. Не думаю, что это имеет значение». «Леди Анна, с какой сестрой встречался отец? Мне эта информация показалась важной». «С моей старшей сестрой. Я еще жалела, что не пошла вместе с ним, ведь буквально через несколько дней после встречи с Россиусом она умерла, стало плохо с сердцем, а я так с ней не попрощалась». «Ваша старшая сестра — это ведь жена лорда Андриануса? Кажется, я нащупала нить». Леди Анна кивнула. «Все так. Старшая сестра вышла замуж за Андриануса, и в браке у них 2 детей — Блейк и Инга. А младшая сестра замужем за лордом Логрессом, и у них тоже 2 детей — Александр и Моренна». «Да-да, я помню». Я кивнула и перевела взгляд на картину, где были изображены 3 сестры в образе нежных лесных нимф. «Но я хотела бы спросить про вашу старшую сестру, с которой встречался отец. Получается, что она умерла от сердечного приступа, как и ваш сын». «Россу стало плохо с сердцем. Утром, в день нашего отъезда в Междуречье, Блейк нашел его мертвым», — проговорила пожилая женщина, и ужас отразился на ее лице. «Неужели ты думаешь, что обе смерти как-то связаны?» «Думаю, да. Факты и интуиция мне подсказывают, что это звенья одной цепи», — подтвердила я. «Обычно так действует проклятие стазис, молниеносно, словно удар в сердце, и через несколько минут любые следы проклятия исчезают с поверхности ауры. Вы говорили, что причина отъезда отца из Дева в том, что он узнал о какой-то тайне». «Да, Россиус подозревал, что Алексис не погиб в бою в Северной войне, а это было убийство. И сын вроде бы узнал, кто убийца. Росс объяснил, что должен бежать, чтобы не подвергать нашей жизни опасности». У меня возникла одна безумная мысль, и я решилась ее озвучить. «Леди Анна, думаю, что жена лорда Андриануса могла найти дневники мужа или нечаянно услышала разговор, не предназначенный для ее ушей. Возможно, ваша сестра решила рассказать племяннику о смерти его отца. Что произошло дальше, мы можем только гадать». «Сестра очень любила Росса и доверяла ему. С собственными детьми, Блейком и Ингой, у нее сложились прохладные отношения. Они больше общались с отцом». Губы леди Анны задрожали. «Ты полагаешь, сестра что-то узнала о делах Андриануса, и он мог убить ее?» Я подсела ближе и взяла бабушку за руку. «Это всего лишь мои предположения, и я постараюсь с этим разобраться. А вы припомните, с кем дружил отец и с кем общался дед. Любая информация будет полезной, а пока вам нужно отдохнуть». «Ты права. Я немного устала. Но позже мы обязательно вернемся к этому разговору». Леди Анна тепло улыбнулась. «Знаешь, я хотела бы рассказать о тебе Рее и Россу-младшему. Могу я пригласить вас с Маркусом в гости? Заодно я познакомлюсь с твоим женихом». «Конечно», — согласилась я. «Только прошу никому не рассказывать о моих магических способностях». «Милая, если я могла хранить много лет тайны Алексиса, то и твои тоже смогу». Какое-то время мы восхищались с леди Анной успехами Россиуса в Академии, поговорили о моей помолвке и обсудили зависимость Сорреи от лорда Блейка. Последняя тема была неприятна нам обеим. Когда стрелки на часах показали 7 вечера, леди Анна забеспокоилась. Вот-вот должны были вернуться Сорреи и лорд Блейк, но мы пока были не готовы объяснить им причину моего визита. Обняв бабушку на прощание, я договорилась о следующей встрече через несколько дней. Покидая гостиную, заметила, что леди Анна держала в руках так и не раскрытый конверт с документами, в которых подтверждалось наше родство. Я вышла из драконьего дома и уже собиралась сесть в экипаж, чтобы вернуться в академию, но вспомнила слова бабушки о том, что с минуты на минуту должен вернуться лорд Блейк. Ну что ж, подождем дорогого дядю. Вдруг мне повезет, и он решит отправиться сегодня вечером по своим темным делам. К тому же напротив дома я заприметила прекрасную лавку с травами. Самое время пополнить запасы. Я зашла в магазинчик, где приветливая хозяйка, явно потомственная ведьма, выставила на прилавок мешочки с редкими видами растений. Она сразу почувствовала во мне травницу, предлагая лишь отборный товар. Я выбирала, принюхиваясь к сборам, и в то же время поглядывала в окно, откуда открывался чудесный вид на дом бабушки. Проведя минут 20 в лавке и прикупив разнообразных трав, я уже собралась покинуть магазин, но заметила, как к дому подъехал роскошный экипаж. Из него вышел лорд Блейк и следом за ним леди Сорея. Я решила не торопиться. Вдруг мне вновь повезет, и мой родственник захочет прогуляться по вечернему Деву. Устроилась в экипаже, который привез меня из академии, и лорд Блейк не обманул моих ожиданий. Минут через 15 министр по специальным проектам покинул дом семьи Джарвис Ассетта и сел в императорский экипаж. И я попросила возничего ехать следом, и тот громко хмыкнул. Видимо, решил, что я преследую незадачливого любовника. Но так даже лучше. Меньше вопросов. Какое-то время мы плутали по улицам Дева, и вскоре я увидела знакомое здание магпочты. Лорд Блейк вышел из экипажа, что-то сказал возничему, и он отъехал, понукая лошадей. С удивлением обнаружила, что мой дядя закутался в длинный серый плащ, да еще надел капюшон на голову. Улыбнулась, вспомнив слова лорда Люциуса, что нашему родственнику только на подмостках играть. Я последовала за министром на почтительном расстоянии, прижимаясь к зданиям и ныряя в арки. Мысленно связалась с Этайн и рассказала о слежке. Всякое может случиться, и надо кого-то предупредить. Маркуса тревожить не стала, помня его негативное отношение к моим вылазкам. Подруга тут же ментально откликнулась и сказала, что знает, где находится этот жуткий переулок, и будет ждать меня в кофейне напротив книжного. Спорить с ней было бесполезно, потому что Этайн мысленно бросила: «Перемещаюсь, жди». И ментальная связь прервалась. Но, если честно, я обрадовалась помощи. Неожиданно лорд Блейк обернулся. А я отпрянула, вжавшись в нишу одного из мрачных домов. Благо, уже вечерело, район был бедным, и светильников поблизости не наблюдалось. Решила, что будет правильно, если я магически изменю внешность. Нельзя допустить, чтобы дядя Блейк меня узнал. Правда, я раньше не практиковала подобное, лишь изучала в теории, да меняла цвет волос. Самое время проверить заклятие изменения на практике. Мысленно представила магические символы и прочла заклинание «Tantrum Body Modificus». Вспомнила приятного эльфа, что работал на почте, и магическая иллюзия проявилась через несколько секунд. На всякий случай прочитала одну из песен Борея, которая скрыла мою ауру, мысли и женские энергии. Следуя за лордом Блейком до входа в книжный магазин, я обнаружила, что он не стал заходить внутрь, а прошел чуть дальше в кофейню. Ту самую, где мы в прошлый раз сидели с Маркусом. И ту самую, где меня должна ожидать Этайн. Я отпрянула, увидев себя в витрине магазина. В стекле отразился худощавый мужчина с длинными светлыми волосами, изящными чертами лица и слегка вытянутыми ушами. Неужели это я? Прекрасно. Заклятие сработало, и можно не бояться следовать за лордом Блейком. В кафе я заметила крупного, черноволосого, носатого мужчину, с которым лорд Блейк встречался в прошлый раз в книжном магазине. Мужчина сидел в глубине помещения, за дальним столиком, и мой дядя подсел к нему. Помимо этой парочки, ближе к выходу на двух стульях расположились колоритная дама, явно потомок гоблинов, с мощными руками, огромными вытаращенными глазами и взлохмаченными волосами на тыквообразной голове без всяких признаков шеи, Ее крупный сероватого цвета нос доставал до верхней губы. Леди с аппетитом поглощала пирожные. Она брала толстыми пальцами маленькие корзиночки и безжалостно запихивала целиком в рот. Да, компания не из приятных. Но делать нечего. Придется сесть за соседний столик с дамой, потому что дальше проходить опасно. Можно спугнуть дядю Блейка и его собеседника. И надо дождаться Тайн, ментально объяснив, как я теперь выгляжу. Я уже проходила мимо гоблинши, когда услышала, как та тихо шикнула. «Простите?» — вежливо отозвалась я. «Вроде ничем ее не задела». «Сюда садись», — прошипела дама и дернула меня со всей силы за рукав. Я плюхнулась на краешек стула рядом с этой тетей и только хотела возмутиться такому фамильярному обращению, как почувствовала знакомые энергии и различила лукавый взгляд. «Этайн, это ты?» — с ужасом прошептала я. «А кто же еще?» — мысленно отозвалась подруга. «Я тебя не узнала, ты такая... такая... настоящая мама гоблинов!» — пробормотала я, даже не могла подобрать слов от удивления. Ведьма тут же откликнулась в моей голове. «Пф, Ари, как будто тебя можно узнать!» «Эльф слащавый!» Этайн подвинула ко мне коробку с горой пирожных и приказала. «Ешь!» И мысленно добавила. «Томно смотри на меня, вроде как у нас свидание. И слушай!» Я удивилась. «Что слушать?» Ведьма в обличье уродливой гоблинши закатила огромные глазища и ментально ответила. «Я так понимаю, мы следим за этими двумя хмырями?» Утвердительно кивнула. А она продолжила. «Я уже поставила одно хитрое эльфийское заклятие и сняла с них полог тишины. Сейчас услышим беседу, только звук немного погромче настрою. Делай вид, что увлечена пирожными. И мной. То есть увлечен». И эльфийская ведьма мне подмигнула большим заплывшим глазом. Я хотела переспросить, что она имеет в виду, но тут отчетливо различила грубый голос. «Ну и место ты нашел, Блейк, какой-то клоповник. И посетители, один краше другого. Прошу, в следующий раз подбери мне какой-нибудь заброшенный дом на окраине города». «Здесь безопасно, нас никто не увидит и не узнает», — торопливо проговорил дядюшка. «Из книжного есть дополнительный проход к проулку, где находится ваша квартира, а в эту забегаловку приличные люди не ходят». «Ладно, для быстрой беседы подойдет». Раздраженно ответил носатый и фыркнул. «Ну и наряд у тебя сегодня. Хорошо, хоть снял свою жуткую шляпу. Но если ты боишься быть узнанным, изменил бы внешность заклятием, мог бы придумать что-то пооригинальнее, чем шляпа и плащ». «Да я... у меня...» Запинаясь, бормотал дядя. «Ах да, магических силенок у тебя для этого маловато», хмыкнул здоровяк. «Все у тебя какие-то проблемы. Мне-то внешность менять ни к чему. Меня никто не знает в этом городишке. Точнее, не помнит. Ладно, давай по существу. Ты с девицей разобрался?» Мы с Этайн переглянулись. «Пока нет, но я работаю над этим», сказал дядя. Меня удивила его заискивающая манера общения с незнакомцем. Обычно министр... по специальным проектам разговаривал с людьми сквозь зубы и с пренебрежением высокородного аристократа. «Работай быстрее», — прошипел незнакомец. «И ты, надеюсь, помнишь, что из семьи никто не должен пройти. Кроме тебя, разумеется. Да и ты особо не нужен». И мы услышали каркающий смех черноволосого мага, а лорд Блейк закашлялся. «Шучу», — хмыкнул незнакомец. «Живи пока. У тебя была самая легкая задача — убрать с дороги мальчишек. К тому же они падки на женщин, а с твоими способностями подобрать им каких-нибудь финтифлюшек — расплюнуть. Но ты и с этим не справился». «Я все сделаю. У нас в запасе еще несколько недель», — промямлил дядя. «Так делай быстрее. Нам нужен громкий скандал, чтобы бил по репутации», процедил черноволосый. «И со студентиком, родственником оборотней, надо бы разобраться. Он слишком много видел, хоть и мало что помнит. Нет, «Ты не сможешь. Это я поручу другим». Стулья заскрипели, а мы с Итайн вздрогнули. «Подбери мне приличный дом на окраине. Следующее собрание проведем в Деве», — напоследок приказал незнакомец. Мы замерли с пирожными в руках и превратились в слух. «Если ничего срочного, увидимся на собрании», — добавил носатый, и мы услышали приближающиеся шаги. «Я все сделаю, все организую, у меня уже есть план», — затараторил дядя вслед незнакомцу. «Можете на меня рассчитывать». Проходя мимо нашего столика, черноволосый спутник лорда Блейка покосился на нас, а мы с Итайн в образе гоблинши и эльфа с усиленным рвением стали запихивать в рот очередные корзиночки с кремом. Подруга при этом громко чавкала, облизывая толстые пальцы, отчего незнакомец поморщился и тут же отвернулся. Он торопливо вышел на крыльцо и буквально исчез в серо-бурых энергиях. Судя по коричневому следу в ауре, мы только что видели черного мага. Вслед за ним кофейню покинул и лорд Блейк. Не обращая никакого внимания на странную парочку, с аппетитом поедавшую пирожные, министр по специальным проектам вышел в переулок и, кутаясь в плащ, направился к зданию магпочты, туда, где его ожидал экипаж повышенной комфортности. «Фу!» — выдохнула Этайн, держась за живот. «Я теперь на эти сладости смотреть не могу. Я уже 9-ю штуку доела. А ты?» 7-ю, ответила я, давясь пирожным. «Ну что, возвращаемся?» «Да, переносимся в коттедж. До площади я просто не дойду, а экипаж в этом захолустье не поймать», — вздохнула ведьма. «Да и магию изменения долго не удержим. И так почти 20 минут продержались». Держась под руку, словно влюбленная парочка, мы вышли на улицу, завернули в ближайший темный двор, не сговариваясь, прочли заклятие изменения и перенеслись в наш коттедж. Приземлившись на плюшевые диваны в гостиной, поудобнее устроились и одновременно простонали, схватившись за животы. «Как ты думаешь, про каких мальчишек говорил здоровый хмырь?» — спросила подруга. «Не про директоров ли академии?» «Не знаю, может, про адептов?» Я попыталась перевернуться на бок, но живот недовольно заурчал, и я вновь легла на спину. «Хотя вряд ли. Но если про наших директоров, то плохо. Значит, дядя Блейк опять готовит какие-то пакости». «А куда они не должны пройти? И о каком собрании говорили?» — полюбопытствовала Этайн. Я пожала плечами. «Надо бы Маркусу все рассказать». И тут же осеклась. «Нет, он ругаться будет, что я опять не выполнила его указаний. Лучше с директором Люциусом посоветуюсь». «А твой дядя тот еще тролль», — фыркнула подруга. «Участвует в каких-то темных делишках. Но знаешь, он явно там не главный». Этайн хотела что-то добавить, но тут вошли Маркус с Браном и застали нас лежащими на диванах, несчастными и уставшими. Я рассказала, что после визита к леди Анне встретилась с подругой в Деве. Этайн, глядя на магов честными и невинными глазами, добавила, что мы прошлись по магазинам, а потом решили зайти в кофейню. Местные пирожные нас изгубили. Маркус и Бран расположились в креслах. Не заметив нашу маленькую ложь, они поведали о том, как весь день до позднего вечера принимали экзамены у адептов. Беседу пришлось вскоре завершить, так как нас с Итайн клонило в сон. У меня даже не было сил на традиционные поцелуи и объятия. Да что там объятия? У меня не было сил подняться на второй этаж в спальню. Возлюбленный поднял меня на руки, взошел по лестнице и аккуратно уложил на кровать. После его ухода я с трудом заставила себя переодеться и обессиленная провалилась в сон. Во сне я видела гоблинов и эльфов, комнату, заставленную огромными коробками с пирожными, и зловещего лорда Блейка в развивающемся плаще. Дядя стоял посреди комнаты и грозил мне скрюченным пальцем. Сквозь неспокойный сон слышала злобное шипение. «С девицей надо разобраться». А проснулась я глубокой ночью, услышав грохот возле окна и почувствовав чье-то присутствие в комнате. Я с ужасом заметила метнувшуюся к моей кровати тень. Лежала, затаив дыхание, готовясь к атаке. Силуэт приблизился, и в свете луны я различила знакомые вьющиеся волосы и лицо леди Эфигении. Мысль пронеслась, словно молния. пришла убивать. Я подняла руку для отражения удара. Слова защитной песни Борея уже слетали с губ, как вдруг услышала шепот. «Леди Арианна, вы не спите? Не пугайтесь, я хочу только поговорить». Я приподнялась на локтях, всматриваясь в темный силуэт, и уточнила. «Леди Эфигения, это вы?» «Да-да, не пугайтесь», — радостно зашептала ведьма, взмахнула рукой, и ночник рядом с кроватью замерцал тусклым светом. «Мне надо кое-что вам рассказать, но без свидетелей. Простите, что врываюсь без приглашения, но другого выхода нет. Я не знаю, к кому мне обратиться за советом». Я увидела, что лицо женщины осунулось. Она похудела, если честно, выглядела плохо. Леди Эфигения присела на краешек кровати и торопливо проговорила. «Дорогая Арианна, вы единственная, кто сможет нам помочь. Я слышала, что вы сейчас невеста лорда Маркуса. Может быть, вы с ним поговорите? Он вас выслушает и как-то повлияет на ход следствия. Моего Бруно держат в центральной маг-тюрьме Аркуса. Но он ни в чем не виноват, кроме сомнительной измены и собственной глупости. Леди Эфигения, расскажите мне, что случилось?» Я спустила ноги с кровати и присела рядом с коллегой. «Может быть, пройдем в гостиную?» «Нет-нет, лучше здесь», — занервничала дама. «Ведь вы живете в коттедже не одна, а я не хочу, чтобы меня видели. Вы особенная женщина. И поверите мне, почувствуйте правду, а то другие решат, что я выгораживаю мужа, или еще хуже, преследую вас». «Леди Эфигения, почему вы считаете, что мистер Моргот невиновен?» «Это такая деликатная тема, и мне так стыдно», — пробормотала леди Моргот. «Но деваться некуда. Дело в том, что Бруно не мог совершить преступление против этого мальчика. Да, он темный маг, но у него не хватит магических сил, чтобы наложить проклятие анабиозус. И потом это так жестоко, а муж мухи не обидит, он...» «Леди Моргот», — прервала я торопливую речь гостье. «Расскажите, почему вы считаете, что профессор Бруно не насылал проклятие на адепта Родригеса? Студенты подтвердили, что видели их вместе утром. В это время проходило собрание преподавателей и министров, и вашего мужа там не было». «Потому что Бруно пришел в академию только в 11 утра, а преступление было совершено около 9 утра, как установил отдел по темным делам». «И где же в это время был ваш муж?» — строго спросила я, осознав, что леди Моргот будет легче отвечать на вопросы. «Мне так стыдно в этом признаться». «Леди Моргот», — я сурово посмотрела на женщину. «Он был у любовницы», — проговорила леди Эфигения, отводя глаза. Повисла тишина. Я не очень понимала, как поподробнее расспросить женщину о таких вещах. Тем не менее, истина была превыше всего, и я продолжила. «Леди Моргот, у какой любовницы был ваш муж, и может ли это кто-то подтвердить?» Нервничая, леди Эфигения затараторила. «Эта авантюристка Дрейк, что учится на последнем курсе, постоянно обхаживала моего супруга. То уговорит с ней дополнительно позаниматься, то проводит его до профессорского корпуса, якобы случайно встретив у дверей. В тот вечер она хитростью заманила Бруно в общежитие. После занятий ей стало плохо, и она попросила мужа проводить ее до комнаты. Он проводил, не почувствовав подвоха. В общежитии адептке неожиданно стало лучше, и в благодарность она предложила ему чай с пирожными. Ума не приложу, почему он не отказался. Правда, мой Бруно такой сластёна, иногда мы с ним...» «Леди Эфигения, ближе к делу». «Так вот, о пирожных», — кивнула собеседница. «Муж решил, что беды не будет, если он съест сладости, ну и выпьет чай. А дальше он ничего не помнит. Говорит, что проснулся утром в комнате этой, с позволения сказать, леди, в ее кровати, а часы показывали без четверти 11. Он быстро собрался и побежал в академию, еле успел ко второй паре. А я-то как перенервничала. Вечером, правда, рано заснула и всю ночь проспала, как убитая. А утром, не обнаружив мужа в апартаментах, засуетилась. Когда он не появился на собрании, не знала, что и думать. С трудом провела первый урок и уже хотела обратиться к директорам академии». «Ваш муж появился и не смог дать разумные объяснения. С этим понятно. А почему же он ничего не сказал следователям?» — удивилась я. Дело в том, что он ничего не помнил. Вообще ничего. Я стала разбираться и догадалась, что его просто-напросто отравили настойкой красной драцены, затмевающей сознание. Я каждый день посещала его в тюрьме и отпаивала антидотумом. Мы же с вами сильные травницы, леди Арианна. Можем вернуть человека с того света. Иногда. А уж память вернуть, расплюнуть. Нет, мне, конечно, понадобилась неделя, чтобы Бруно восстановился. Вы знаете, есть такая трава, очень редкая. Если ее собирать на рассвете, она... Леди Эфигения, не отвлекайтесь, произнесла я с напором. Когда к профессору вернулась память, что он вспомнил? Память вернулась сегодня, но он, к сожалению, вспомнил только то, что пошел с адепткой Дрейк в общежитие, выпил чай и съел пирожные, а дальше провал. Он же не травник, как мы с вами. Пил чай и даже не почувствовал запах яда, но мы-то с вами понимаем... Леди Эфигения. Ах да, когда Бруно все вспомнил, я сразу же решила встретиться с вами. Мне больше не у кого просить помощи. Следователь Тьер такой грубый, смотрит на мужа, как на преступника. Да, измена — это плохо, но Бруно не насылал проклятия на того мальчика. Думаю, что у вашего мужа не было отношений с адепткой Дрейк. Прервала я путанную речь леди Моргат. Полагаю, его опоили в надежде, что он ничего не вспомнит. А если и вспомнит, то будет думать, что изменил вам. «Именно!» — воскликнула леди Эфигения, забыв, что сейчас ночь. Поэтому он и молчал, когда первые ростки памяти начали проявляться. Ему было стыдно, он не хотел компрометировать адептку, но... «Но на это и рассчитывали, зная порядочность мистера Моргатта», — продолжила я. Решила пересказать леди Эфигении разговор адепта Родригеса с Джулией Дрейк, который я подслушала на лестнице в академии, и объяснила, что следователь Тьер в курсе того, что студенты что-то замышляли. «Я обязательно поговорю с Маркусом и с мистером Тьером», — пообещала я коллеге. «Мне кажется, что Тьер — объективный следователь, и он во всем разберется. Но будьте готовы, что к вашему мужу придется применить заклятие правды. Как вы знаете, процедура проводится с разрешения подозреваемого». «Я все понимаю, леди Арианна», — вздохнула ведьма. «Скорее всего, в академию мы больше не вернемся, да и с карьерой преподавателей придется проститься». «Не нужно быть столь категоричной». Я погладила леди Эфигению по руке в знак сочувствия. «Главное — это спасти вашего мужа от тюрьмы и вернуть ему доброе имя. А там посмотрим. Возможно, осенью он вновь вернется в академию, и вы вместе с ним». Про себя подумала, что с радостью поспособствую возвращению четы Моргат в эти стены, ибо временно замещающих их Риса и леди Карину следует отправить в освояси. «Спасибо, леди Арианна, вы необыкновенная, я так и знала, что надо обратиться к вам». Леди Эфигения стала трясти мою руку с такой силой, что я вскрикнула. «Ари, у тебя все в порядке?» За дверью раздался сонный голос Этайн. «Мне приснился кошмар. Спи!» Успокоила я подругу и приложила палец к губам, предлагая гостье перейти на шепот. Леди Эфигения встала с кровати и прошептала: «Мне пора, дорогая. Не провожайте!» И ведьма направилась к окну. «Но как вы...» «Левитация, милочка!» Леди Эфигения хихикнула. «Правда, поднимаюсь я лучше, чем спускаюсь. Активная магия — не мой конек». Гостья перекинула ноги через подоконник, помахала мне рукой и, спрыгнув, исчезла в ночной мгле. Тут же послышался вскрик, треск веток и глухой звук удара. Действительно, поднималась леди Эфигения явно лучше, чем спускалась. Дверь в мою комнату приоткрылась. Этайн просунула голову и проговорила заспанным голосом: «Ари, что происходит? Чем ты тут шумишь? И окно открыто». «Эта птица вспорхнула с ветки. Я испугалась и вскрикнула». Врать я не умела, поэтому повернулась к подруге спиной и закрыла оконную створку. «А-а-а!» — протянула эльфийка. Сквозь удаляющиеся шаги я услышала ее бормотание. «А птицу звали Маркус».